Существует только одна истинная вера, с которой можно правильно жить и правильно умирать. Это вера в Господа Иисуса Христа, Сына Божьего. Только тот, кто приходит к Иисусу, получает мир Божий. Без Него невозможно умереть, не имея смертельного страха. Только в Иисусе мы в полной безопасности. Он наш примиритель, Он наш спаситель. Каждая страница Писания гласит о Его пролитой за нас крови и о Его славе. Здесь мы видим Иисуса то Богом, то человеком, то умирающим и погребенным, но теперь воскресшим. Он и жертва, и первосвященник, князь жизни и спаситель. Могло бы быть, конечно, все иначе, когда бы Христос царем стал в Иудее, не шли бы жены на Голгофу с плачем, не сбылись бы законников идеи. Израиль бы, как при царе Давиде, всегда был в чудном ореоле славы, закон преподавался б в лучшем виде, могущественней не было б державы, ни Иродов не стало б, ни Пилатов, исчезло б римское порабощение, пред правдой силу потеряла б злато, при явном чуде Бога воплощения. Среди Голгофы не стоял крест третий, именовали пытки и страдания. Смерть на кресте тогда б Христос не встретил, не потряслись бы камни мироздания. Но если все примерно так случилось, то кто б нам, грешным, подарил спасение? Была б не явлена благая милость, и не было бы чуда воскресения. Все, все ты претерпел, страдалец кроткий, свершая искупление безупречно. Закончив на Голгофе путь короткий, ты будешь царствовать над миром вечно. Перед тобой склоняюсь я, спасенный. Христос, целую я твое подножье. Веди меня десницею пронзенной в небесный край, в святое Царство Божие. О Иисус, Ты мой оплот, Ты мой маяк в кипящем море, друг верный в радости и в горе, Ты путь, что в жизнь меня ведет. О Иисус, Ты мой покров и от беды, и от невзгоды, от тьмы ночной и непогоды хранит меня Твоя любовь. О Иисус, Ты жизнь моя, в Тебе лишь нахожу я силы, Ты лучезарное светило, Ты смысл земного бытия. О Иисус, Ты пастырь мой, нет в мире пастыря добрее. Ты приведи меня скорее в тот край, где царствует покой и свет сияет неземной. Знать Христа значит Его любить. Невозможно видеть Его пред собой, вникать в Его характер и в смысл им совершаемого дела и в то же время оставаться холодным к Нему. Красота благословенного Господа безмерно велика. Не требуется много красноречия, чтобы представить Христа во всей полноте тем, которые Его видят верой, потому что поистине Он говорит сам за Себя. Словами невозможно описать совершенство Христа. У художника, который захотел бы нарисовать Его изображение, не хватит красок. Воятель, задавшийся целью точно представить Христа, не достиг бы цели, даже если он избрал бы для работы массивный кусок алмаза. В природе не существует ничего Ему подобного. Перед Его лучезарностью рметнет свет солнца. Ничто не может соперничать с Ним. Небеса трепещут, смущаясь красотой того, кто бесподобен величию своего совершенства. Христос, как Твой образ прекрасный возвышен, не в силах постичь я Твоей доброты. Слова Твои святостью вечной дышат, дела Твои славны, венец красоты. Велик Ты в прощении, велик в сострадании, в любви бескорыстной безмерно велик. Умножь во мне веру, умножь упование, дай сердцем узреть Твой божественный лик. Проникнуться мыслью о тяжких страданиях, которые Ты за меня претерпел, понес на себе Ты мое наказание, а мне радость неба даруешь в удел. Твое милосердие ко мне безгранично, Твое совершенство — вот мой идеал. Да славит душа моя и возвеличит того, кто спасение мне вечное дал». Всегда Ты нас любишь.